Глава 11. Почти 30 лиг да на своих двоих – это немало даже для старших воинов. Так что все размышления о Синеглазом и обозе оставили меня задолго до того, как мы вышли к нужному месту. А уж на месте, на холме, с которого открывался вид на место будущей схватки, мне в голову полезли совсем другие мысли. И суета, которую развел Хоу Члун, мне не нравилась. Да и вообще, риольцев оказалось больше, чем я ожидал. Их здесь сотни 4, а то и 5. И при таком незначительном перевесе, не доверяя себе, я негромко спросил у стоявшего невдалеке Адалио: «И каково мнение Гангана?» Он ожег меня взглядом и промолчал. Но я не собирался сдаваться. «Я серьезно. Ты лучший из нас в этом деле. Плевать на сам знаешь кого крылатого». Слышавшие наш разговор фыркнули. «Что ты скажешь?» Адалио еще раз оглядел суетно бегающие вдали фигурки риольцев и ответил. «На первый взгляд выглядит неплохо. Наша позиция хуже, их лучники будут иметь преимущество, а лучников у них немало. Зато у нас очень много великих паладинов, поэтому их стрелы будут бесполезны почти весь бой. Главное, не растягивать фланги за пределы ауры, когда они начнут на нас давить по центру». Я, который почти всегда и оказывался на этом самом фланге, серьезно кивнул. «Запомню. Это все?» Адалио поморщился и нехотя продолжил. «Мне не нравится, как изломан их строй. Из первого и со второго взгляда вина в этом рельефа, но мне хотелось бы знать, нет ли вон в том леске еще 2-3 сотен воинов». Биха буркнул. «Но это первое, что должен был проверить наш Учлун». Адалио кивнул. «А еще жаль, что до клинка мне еще очень много лет. Клинок пронзил бы эти заросли взглядом, ощутил бы там воинов и их намерения безо всяких проверок». В разговор вмешался Трейда. «Но ведь если риольцы знают о том, что вот-вот им с фланга ударит отряд твоего дома, то они и должны были вот так завернуть строй». Адалио пожал плечами. «Если они знают, что это вот-вот случится, то вообще должны отступить. Или опередить нас, помешать нашему объединению, ударив навстречу и постаравшись прорваться на простор. Возможно, они решили, что наш отряд слабей. С этим они ошибаются». Биха фыркнул. «Как легко у тебя это выходит». Не собираясь вслушиваться, о чем они здесь начнут спорить, я поблагодарил. «Спасибо, Адалио». И принялся спускаться с пригорочка к своим людям. Хорошо, что я пошел на поводу у Кодика, и он все так же ходит в доспехе. Никто из старших командиров, похоже, не догадался, что у меня в отряде есть и дар простолюдин. И пару раз это уже нас выручало. Может, выручит и сегодня. «Как на 2 отряда правее знамени кузни?» Уже готовый стать на фланге, даже изучивший там все кочки, я с изумлением выслушал приказ визира и даже переспросил, готовый поверить, что ослышался. Он неприятно усмехнулся. «Но ты же постоянно жалуешься, что я забираю в сторону и оставляю твой отряд без защиты, птенец». Я стиснул зубы, давя в себе готовые вырваться слова, и слушая дальше. «Теперь этого не случится. Слева будет сам Гаекуджи Глебл, справа Адалио из Великого дома Тенебра. Ты, главное, не сбеги сам, мечник». Я не только промолчал, но и кивнул с улыбкой на губах. Один безымянный знает, чего мне это стоило. Визир явно специально пытается заставить меня сорваться. Грубит, оскорбляет, неверно называет мой ранг даров. Но я уже ученый. Тогда меня наказали за ссору с Идаром, у которого не было звания. Сейчас визир носит на поясе зеленую бляху, выданную ему лично Хоу Члуном. И, по слухам, стал его верной рукой. Или же ухом, если называть все своими словами. И во многом он прав. Я могу действовать строго по эдикту и вызвать его на схватку. Но что это изменит? Лед я использовать не рискну. Как не рискну использовать и свои усиленные дары? И что мне остается? Остается упорно тренироваться, пытаясь добраться до проявления высоких умений пути меча. Отлично знаю, что отец долгие годы шел к своему титулу клинка, но... В мыслях, готовый уже сказать, что он делал это в мирные годы, я прикусил язык. С чего это я так решил? В годы его молодости тоже случился большой конфликт с риольцами. Это ведь к тем годам относится рассказ Флайма, услышанный мной однажды в переходах замка. Помнится, на поле близ Серры, где риольцы всадили мне под ребра меч, я назвал вашего отца обессилевшим жирным боровом и даже пнул. Нужно просто больше стараться. Каждый раз, когда я провожу клинок через позиции меча льда и света, я буквально нутром чую, что мне не хватает какой-то малости, чтобы добавить в призрачные мечи стены клинков холода и сжать их льдинками. Обидно, что я пока так и не могу понять, в чем же должна заключаться эта самая малость. Может, нужно и впрямь увидеть над собой горы Севера. Зато с той самой темной пеленой устрашения успехов больше. Я могу вызвать ее в любой миг, сжать узким полотнищем или раскинуть широким туманом, и теперь она забирает в разы меньше жара души. Поэтому я промолчал, с улыбкой проводил взглядом спину визира. Не сегодня. Махнул рукой, жестом приказывая следовать за мной. И снова замер на жаре. Пожалуй, теперь я знаю точно, что это так же неприятно, как и торчать на морозе. И постоянно хочется пить. Кодик, расположившийся сразу за моим правым плечом, выдохнул. «Это еще что?» Я вскинул голову. И было на что поглядеть. Риольцы, видимо, устали ждать, когда мы приготовимся. И двинулись первыми. А может быть, наконец узнали, что где-то за лесом движется еще один наш отряд. Глебл довольно пророкотал. «Отлично! Отлично! Раньше начнем, раньше закончим!» Где-то позади раздалось приглушенное. «Навесом! Раз!» Над головой загудело, в сторону риольцев унеслась черная туча стрел. И бессильно осыпалась им под ноги. Всех успехов только изорванные флаги. Слабины нет, великих паладинов там тоже хватает. «Луки в сторону!» И тут же Глебл рявкнул. «Вперед!» Видно, разглядел что-то у нашего главного фланга. Сигнал на выступление. Адалио прошипел сквозь зубы что-то неразборчивое, и я был с ним согласен. «Что командует наш Хоу? Лучше ждать на месте, чем наступать. Куда мы спешим?» Забил барабан, помогая не сбить шаг и не нарушить строй. Каждые 5 шагов я косил взглядом по сторонам, отслеживая соседей и, главное, пятна шелка Глебола и Адалио. А потом стал следить и за цветными пятнами впереди. Там, откуда надвигались и дары риольцев. 40 шагов между нами. Красный шелк одеяний почти напротив меня. Виден отблеск стали на вынутом из ножен клинке. 20 шагов. Я уже различаю черты лица своего врага. Старше меня впалые щеки с меткой предка, усы. Он вскидывает меч, и я тут же повторяю его жест. Первое движение пути меча. Второе движение пути меча. Третье. С наших клинков срываются призрачные образы. С моей стороны силуэт льдинок. С его — капли воды. Я слышу ругань. Кто-то клянет безымянного и всех хранителей Риола. Не сразу узнаю свой голос. Но есть от чего злиться. Я вроде равен со своим противником. Столкнулись 2 дождя клинков, проявившие суть наших умений меча. Но в столкновении победил риолец. Его капли раскололи мои льдинки и помчались дальше, ударили по мне и моим людям. Радует, что они сильно ослабели, не сумев даже рассечь шелк моего одеяния. За спиной рычит Кодик. «Отбивайте, отбивайте, сучьи дети! Для чего господин заставлял вас потеть каждый день? Чтобы вы сегодня не сдохли!» Мне некогда оборачиваться. Шаг, взмах мечом, шаг, взмах. Барабан за спиной молотит, заставляя следовать его ритму. 2 войска осыпают друг друга 1000 ударов призрачных мечей. 10 шагов между нами. Впервые я ощущаю, как сталкиваются ауры великих паладинов разных королевств. Мы возносим молитвы разным алтарям. И хор в наших жилах горит во славу разных хранителей. Траву под ногами рвет поднявшимся ветром. То слева, то справа давит чем-то неощутимым, заставляя упираться, чтобы не упасть. В строю риольцев возникает настоящая просека. Сотни едва видимых голубых росчерков разрубают тела воинов, не обращая внимания на доспехи. Даже не знаю, кто нанес этот удар высокого умения. Слева. Далеко слева, там, где центр всего нашего построения и где Хоу Учлун. Я вижу это краем глаза, не смея отводить взгляда от своего противника. Глаза в глаза. Взмах меча против взмаха меча. Шаг навстречу шагу. Больше жара души в сталь клинка. Точнее, вести клинок, пытаясь разрезать воздух так, чтобы он стонал на пути стали. И я, и риолец бьем все уже и уже. Уже не пытаемся задеть простых воинов. Стараемся обрушить все образы лишь друг на друга. 5 шагов. 4 шага. 3 шага. Движения меча давно слились в единый ритм. Ударить, отбить, ударить, отбить. Бритвенно-острые капли вспарывают шелк моего одеяния, рассекают кожу. Клянусь хранителем Севера. Если бы не недавнее наказание, то я бы дрогнул, пропустив первый такой удар. Но сейчас эта боль лишь заставила меня оскалиться. Какой-то смельчак-риолец много о себе возомнил, бросившись слева и пытаясь достать меня мечом. Зря. На 3 шага вокруг меня царит смерть. Мне нужно лишь добавить одно движение, чтобы защититься от простолюдина. Стена клинков. Он сумел пройти лишь шаг и рухнул, пробитый сразу в нескольких местах призрачными мечами. Что-то вопит кодик. За пределами нашей схватки и даров рубятся простые солдаты. А мы все так же глядим глаза в глаза. Сын, никогда не гляди на клинок. Глаза. Глаза расскажут тебе, куда и как ударит твой враг. Я не знаю стиля меча, который использует риолец, но это не важно. Он идет точь-в-точь по тому же пути, что и север. Сила и мощь. Каждый его удар я встречаю своим. И пусть мои льдинки проигрывают его каплям, но пока что он не в силах убить меня. А затем я сжимаю в узкий темный клинок свою пелену устрашения и бью ей словно кинжалом. Глаза в глаза. Риолец дрогнул. Дрогнула его рука, опускающая клинок. Но мне этого хватило. По-змеиному быстро ударить мечом влево, вправо, расширяя проход. Я скользнул возникший просвет в стене летящих на меня капель. Протиснулся в него, столкнулся сталь к стали с риольцем. Я по-прежнему гляжу ему глаза в глаза. «Тебе конец, риолец». 3 удара сердца мы обмениваемся ударами стали, а затем я вбиваю меч ему в грудь. Оскалился. Набегающие риольцы остановились, попятились, а затем и вовсе бросились бежать. Я перечеркнул их одним ударом, 4-м. Доспехи не остановили моего призрачного меча. Он вспорол их чешую, даже не заметив. «Ну, кто еще?» «Господин, господин, бежим!» Я отвел глаза от мертвых риольцев, обернулся на крик кодика, непонимающе завертел головой. Что Бадалио забыл, как языком ляпать? «Какой еще лесок? Какие еще 2 сотни риольцев?» С нашего правого фланга, оттуда, где я должен был бы стоять, накатывала целая орда риольцев, сметая всех на своем пути. 4 сотни, а то и 5. Свистнула стрела. Нехорошо свистнула. Так свистнула, как не могла бы свистнуть там, где целых 2 великих паладина. Я снова крутнулся. Мой отряд здесь один среди тел риольцев. Шелковое одеяние визира мелькает среди бегущих к лесу, а Далио напротив рванул к риольцам. Безумец! Он что, считает, что 5 десятков нашего фланга остановит 5 сотен? Через мгновение я и вовсе похолодел, потому что увидел, как накатывающие сбоку риольцы замирают над убитыми, вбивая в их грудь пальцы. Это не риольцы. Это кровавые жнецы. А вон среди них закованные в сталь фигуры кровавых воинов. Завопил, срывая горло. «Адалио! Адалио!» Он услышал, обернулся. И сообразил все в одно мгновение, в отличие от меня. Удар сердца, и он с отрядом уже бежит. Не к риольцам, не ко мне, а наискось, к лесу. «Господин!» Я сметаю еще 10 смельчаков-риольцев, что решили напасть на Идара, и отворачиваюсь от их окровавленных тел. Приказываю. Уходим. Лучше бы этот петух Учлун забыл, что со штанами в нужнике делать. Он что, позабыл прочесать окрестные леса? Как можно было пропустить там орду кровавых жнецов? И в какой деревне их создали, если здесь нет ни одной на 10 лиг во все стороны? Жаль, ответить мне было некому.